«Можно», — отвечал почтмейстер и прошелся по водочке. «А ты оброчный выпил?» — спросил он Андрея Тихоновича, которого движущаяся около графинов толпа совершенно против воли его невзначай придвинула к почтмейстеру. Андрей Тихонович сделал вид, будто не слышит речей наянливого Ивана Петровича, и стал о чем-то вполголоса говорить с отцом Симеоном. Почтмейстер захохотал во все свое бурлацкое горло. «Славная икорка», — заметил Антон Михайлович, набивая рот хлебом, намазанным жидкую икрою. «Из Зимогорска?» «Из Зимогорска», — отвечал именинник. «Хорошая икра. Что бы тебе, Маркелович, держать у себя в лавке такую?» — сказал Антон Михайлович городскому главе, который стоял в отдалении у притолоки. Почтительно подойдя к градоначальнику, Дерюгин отвечал. «Нисходно будет, ваше высокородие. Сами знаете, какой здесь расход?» «Ну да мы бы стали брать, вон Степан Васильевич, Алексей Петрович, Иван Семенович». «Нет уж, увольте, ваше высокородие, ей-богу, нисходно будет». Действительно, Дерюгину было бы нисходно держать хорошую вещь в своей лавке. Правда, зернистая икра какая-нибудь не залежалась бы долго у него за прилавком. В день в два разобрали бы ее благородные. Да ведь разобрали это бы на книжку, а это значит «пиши долг на двери, а получка в Твери». «Пирог подан», — провозгласил именинник. «Андрей Петрович, Антон Михайлович, сделайте милость». «Иван Петрович, а повторить?» «Можно», — отвечал почтмейстер и повторил в пятый или в шестой раз. Ученик Волтера вообще придерживался российского, а об виноградных винах отзывался с пренебрежением, называя их свекольником. Гости первого сорта уселись вокруг стола, мелкая сошка пили и ели стоя. Барыни с Катериной Васильевной удалились во внутренние комнаты. Разговор был не только одушевленный, но и разнообразный. На нашем конце шла беседа серьезная, о железных дорогах. Причем стоявший за стульями штатный смотритель заметил, что было бы, можно сказать, полезно и даже для общественной пользы необходимо провести железную дорогу из Зимогорска в Чубаров. Городничий обратил назад голову, взглянул на смотрителя взором Юпитера и молвил: «Ишь, чего захотел?» Ученый, может, сконфузился, а, сконфузившись, поперхнулся и с глухим кашлем, наклоняясь, закрывая рот салфеткой, торопливо пошел по направлению к передней. «А что же, ведь это бы и не дурно было, Антон Михайлович», — сказал исправник. «Тогда бы из Зимогорска живых стерлядей можно было возить». Исправник, по собственному выражению его, имея характер гастрономический, держал повара, обученного своему делу в Москве, и на обед смотрел как на первейшую цель человеческой жизни. «Из губернии наезды чисты будут, Степан Васильевич», — отвечал городничий, человек практический. «Из мундира тогда не вылезай, да и накладно будет». «Это правда», — хором подтвердили собеседники, с чем совершенно согласился и гастроном-исправник. По всем углам разговор был деловой, только и слышалось. «К вам было послано отношение, на это отношение вы отвечали, а по указу губернского правления недоимка наросла страшная, хоть ты тут тресни, ничего не сделаешь. А казенная палата и посылает указ, ну и заключить его в тюремный замок». И в нашем углу разговор о железных дорог скоро перешел на дела. «Деятельностью своей могу похвалиться», — говорил мне исправник. «Вы загляните когда-нибудь к нам в суд, Андрей Петрович, да и посмотрите. 36 тысяч исходящих, и это прямо могу сказать я довел. При покойнике Иване Алексеевиче редкий год 20 тысяч набиралось». «Ну, согласитесь, ведь при моей бытности в полтора раза, значит, деятельность увеличилась. Дел теперь у меня Ордолеон Петрович», — крикнул он через стол секретарю земского суда. «Сколько у нас теперь дел?» «По суду?» — басом спросил секретарь. «Да, и по суду, и у становых всего сколько?» «1869 дел к первому числу показано», — пробасил Ордолеон Петрович и хлопнул на лоб рюмку хересу. «Так возьмите вы это, Андрей Петрович, 1869 дел средним числом. Взять хоть по 20 листов на дело, ведь это 20 до 16, 17, почти 37 тысяч с половиной листов. Да я еще мало кладу по 20 листов. Так изволите ли видеть, какова у нас деятельность?» «Да, гастроном-исправник, кажется, непростой Петр Иванович Бобчинский. Нет, в нем много Петров Ивановичей сидит». арифметическая выкладка его означала не более не менее, как маленькую невинную просьбицу. «Когда, дескать, приедете вы в Петербург, Андрей Петрович, и увидите министра», –